Глава 28. Как во время ночных наскоков комгвардейцы таинственно появлялись из-под земли, так внезапно они возникли и теперь из клубов дыма и пыли, поднятых взрывами на мосту. Длинный пологий склон холма на противоположной стороне реки Рилин оказался вдруг кишащим боевыми роботами, штурмовыми глайдерами и наземными силами комгвардии. Над холмом появилась эскадрилья флайеров-истребителей, которые сделали круг, а потом спикировали вниз на боевые роботы клана Кречета, находившиеся на берегу реки. Первым заходом они окончательно уничтожили мост, низко пройдя над его тлеющим дымящимся остовом, и атаковали остатки 12-го соединения, обрушив на них ракеты ближнего действия и лазерные лучи. Несколько боевых роботов, прижатых к крутому обрыву, стали легкой добычей врага. Один взорвался, два других упали. Находившиеся внизу, недалеко от моста, Эйден и Жеребец еще не поняли, что воин Марго убита. Из-за крутых склонов речной долины флайеры-истребители не могли подобраться к боевым роботам клана Кречета достаточно близко. Чтобы не разбиться, им приходилось менять курс. Днища истребителей были хорошей целью, и водитель разящего волка уничтожил одного из них ракетным залпом. Флайер-истребитель упал в стремительную реку, и волны быстро поглотили его. Во время второго захода флайеров их ракеты ближнего и дальнего действия легли в опасной близости от боевых роботов Эйдена и Жеребца. «Я думаю, здесь у нас ничего хорошего не выйдет», — заметил Жеребец. «Нам следует убраться отсюда, пока можно». «Останемся мы здесь или нет, проблемы у нас все равно будут. Если останемся, то получим противостояние противника с огромным численным превосходством. Если отступим, нам заблокируют путь свои же силы. Они сейчас пытаются перевалить через холм. Если будем уходить прыжками, то превратимся в подсадных уток для следующей атаки флайеров». «И что ты предлагаешь, Эйден?» «Река! Пожалуй, самое безопасное место. Я вывел ее изображение на экран. Она сразу же становится глубокой, как только отойдешь от берега». «Ненавижу управлять боевыми роботами под водой». «Приму жалобы позже, а сейчас немедленно в воду. Ты поняла это, Марго?» «Марго!» «Что-то случилось, Эйден. Может быть, мне вылезти за ней?» «Нет времени. Придется ее оставить». После небольшой паузы Жеребец тихо ответил: «Да, сэр». «Мы идем под водой 2,5 километра, а затем вылезем и воспользуемся нашим шансом. Вот, вот». Одновременно прыгнув, они погрузились в воду как раз в тот момент, когда над ними пронеслась волна истребителей. Один быстро среагировал на 2 взлетевших боевых робота и послал в них цепочку ракет ближнего действия. Но было уже поздно. Ракеты попали в землю, подняв фонтаны грязи. А оба боевых робота рухнули в воду, и только по кругам можно было понять, где они погрузились. Джоанна и Диана неожиданно оказались в хаосе боя. Мимо них, беспорядочно отступая, пронеслись остатки 12-го соединения, подгоняемые огнем артиллерии комгвардии. Без командира воинская часть потеряла боеспособность. Некоторое время Соколиная Стража пыталась противостоять врагу и держать строй. Они смогли бы выстоять, но Джоанна, которая теперь выполняла функции командира, так как местонахождение Эйдена Прайда оставалось неизвестным, увидела, что боеприпасы на исходе. Она приказала Соколиной Страже присоединиться к общему отступлению, которое одобрил сам генерал Майк Келли. Бой продолжался почти весь день. Пока комгвардейцы безжалостно расстреливали все на своем пути ракетами дальнего действия, их аэрокосмическое крыло продолжало наносить тяжелый урон отступающей армии. Однако, в конце концов, воины клана Кречета научились уходить от оружия комгвардии. По приказу Майя Кельми они еще больше растянули свои ряды. Комгвардия решила прекратить огонь, а истребители, израсходовав все боеприпасы, вернулись на свои шаттлы. Когда воины остановились на отдых, Джоанна заметила, что они находятся всего в 20 километрах от того места, где приземлились. Быстро просмотрев карты местности, она увидела, что в результате почти 20-километрового отступления расстояние до объектов увеличилось в 50 километров. Джоанна подумала, что ей не хотелось бы находиться на месте того, кому придется брать на себя вину за провал операции. К счастью, Соколиная Стража не понесла серьезных потерь. У некоторых боевых роботов откололась броня, кое-где перегрелась и требовала немедленного ремонта оружия, но в целом Соколиная Стража перенесла контратаку врага лучше, чем большинство частей клана Кречета. За исключением воина Фалька, выбывшего из строя в предыдущем бою, тяжело раненых не было. Трое считались пропавшими без вести. Прискорбно, но в эту тройку входил командир Соколиной Стражи. Джоанна много лет третировала Эйдена, но сейчас она искренне надеялась на то, что полковника погубила подлая стратегия врага, а не собственная ошибка. Стремительное течение реки Рилин сделало и без того трудный переход под водой мучительным. Боевые роботы никогда еще не двигались эффективно даже в самых спокойных водах. Своей неуклюжестью и медлительностью под водой боевые машины напоминали людей, которые, уже потеряв форму, пытаются воспроизвести простое гимнастическое упражнение. Однако река им благоприятствовала, увеличивая скорость движения. Она так подталкивала боевые роботы, что даже находясь в кабине, Эйден это чувствовал. Из-за мутной воды видимость была плохой. Полковник не мог с уверенностью определить их местоположение в данный момент. Ни по показаниям датчиков, ни по свету, исходящему из кабины жеребца. Эйден просто двигался вперед, следя за левым берегом реки. Пузыри, плававшие вокруг, переливаясь мутным свечением, были, как полагал Эйден, различными живыми существами. Ничего похожего на рыбу не попадалось. Довольно скоро 2,5 километра были пройдены. Взглянув на берег реки, Эйден увидел, что он оказался достаточно отлогим, чтобы позволить боевым роботам выйти из воды. Однако первая попытка оказалась неудачной, и матерого волка потянуло обратно в реку. Сначала Эйден хотел использовать под водой реактивные прыжки, но понял, что вода, заполнившая воздухозаборники, привела бы к взрыву машины. Терпеливо и осторожно он предпринял вторую попытку. Теперь ему удалось вылезти на поверхность, поставить одну ногу боевого робота на склон, а затем и вторую. Скоро за ним вылез жеребец. В этой части реки все казалось спокойным. Посмотрев назад, они увидели дым. «Выглядит плохо», — заметил Эйден. «Полагаю, что мы туда не вернемся». «Нет, мы хотим быть храбрецами, но не самоубийцами. Сначала пройдем вдоль фланга, поглядим, что можно сделать, и попытаемся воссоединиться с Соколиной Стражей». «Надеюсь, воины Соколиной Стражи вышли из боя с меньшими потерями, чем 12-е соединение». Сенса Ортега была великим воином, но воином глупым. Глупым? Она была самонадеянна, но не глупа. Она привела свою часть к полному краху. Мгновение жеребец выдержал паузу, сурово глядя на Эйдена. «Не забывай, именно ты оспаривал у нее право первым перейти мост. Вместо того, чтобы назвать Сенсу Ортега глупой, тебе следует признать, что она получила пулю, предназначенную Эйдену Прайду». Диана не могла объяснить своего ощущения внутренней пустоты. Когда ночь прошла, а от Эйдена Прайда все еще не было никаких вестей, девушка начала беспокоиться, что его и вправду подбили в бою на перекрестке Робина. Неужели она не права, отказываясь отождествлять себя с ним? Пока Эйден был жив, это казалось лучшим решением, но теперь ей хотелось пересмотреть свою позицию. На перекрестке Робина полегло столько воинов, что отец и его товарищи казались лишь крохотной частичкой общего урона. Однако действия Эйдена в бою были незабываемыми, и воины по всему лагерю говорили о них уважительно. Затем Джоанна пришла с сообщением о том, что Эйден Прайд выжил и только что присоединился к Соколиной Страже. Диана держалась от Эйдена на расстоянии. Девушку смущало облегчение, которое она почувствовала при виде этого чужого человека, который, тем не менее, был ее отцом. Диана наблюдала, как Эйден ходил по лагерю, разговаривал с воинами, поднимал у них боевой дух и принимал в ответ радостные поздравления. Диана была уверена, что после этой ночи прозвище «Соединение Гордость Прайда» укрепится окончательно, по крайней мере среди воинов самой Соколиной Стражи. Ей было любопытно, смогла бы она тоже стать гордостью Прайда, если Эйден узнает об их кровной связи. «Вероятно, нет», — подумала она. В любом случае, Диана уже не горела желанием говорить ему об этом.